название «Золотая Орда», отделившись от Руси и Татарии, становится обозначением одного юга. Страница 338. Теперь это и в самом деле бусурманская Золотая Орда, противостоящая христианской России, вообще славянскому миру. Теперь это заклятый враг, с которым можно разговаривать только на языке силы. Последние сторонники былой общности продержатся еще несколько десятков лет, но в конце концов всем им придется искать спасение на Руси. Меж севером и югом пролегла невидимая черта. Тут-то такое впечатление и начинает создаваться: обширная пропагандистская литература, живописующее чужеземное ордынское нашествие, случившееся якобы в XIII веке. 1506 год. Сразу несколько примечательных событий. Под Казанью разгромлено русское войско, причем один из русских воевод, боярин Шейн, попав в плен, был замучен, что полностью противоречило прошлой практике. Последний крымский хан, еще пытавшийся как-то договариваться с Москвой, Шахмат, был свергнут, бежал в Литву. Там оказался за решеткой и как-то очень уж кстати скончался по неустановленной причине. Его приближенные, содержавшиеся под стражей в разных литовских городах, тоже вдруг поспешили умереть. Черта? После 1506 года крымчане, казанцы и астраханцы уже всегда и во всем выступают в качестве заклятого врага России. Начинаются крымские набеги, жестокое противостояние. Память о прошлом понемногу размывается. Начинает казаться, что татары всегда, с начала времен, были лютыми врагами. Польские историки XVI века еще помнят, кто вторгался в Польшу, а Лызлов помнит, что татары вовсе не приходили из Монголии, но впоследствии версия о нашествии монголов начинает победное шествие. Вот только загадки останутся. К примеру, тайна хана по имени Ногой Нагай. Есть такая крайне таинственная фигура. Считается, что этот хан по имени Ногой жил во второй половине XIII – начале XIV веков, был потомком Чингисхана, почти 40 лет правил Золотой Ордой. Со степняком-кочевником отчего-то поддерживали отношения многие тогдашние владыки – русские князья, польские и венгерские короли, правители Болгарии, не волжской, а европейской, Сербии, а византийский император Михаил Палеолог даже выдал за хана свою побочную дочь Ефросинью, в юрту отправил. Страница 339. Кочевать с диким степняком? Утонченную византийскую даму? Что там насчет брюквы и дерева, гусаков и икры? Считается, что от хана Нагая как раз и пошло наименование народа нагайцев. Не знаю, быть может... Однако, во-первых, даже официальная историография признает, что нагайцы впервые появились на исторической арене столетия спустя после смерти хана Нагая. А во-вторых, на Руси прекрасно известен старинный боярский род по фамилии Нагие. Мария Нагая была третьей женой Ивана Грозного, матерью незадачливого царевича Дмитрия. Вот здесь созвучие имен Ногой Нагие гораздо более многозначительно. Не поискать ли нам в русской истории конца XIII века могущественного князя, с которым поддерживали отношения польские и венгерские короли, правители Болгарии и Сербии, а византийский император даже выдал за него свою побочную дочь? Князя, правившего около 40 лет, распоряжавшегося другими русскими князьями, как своими вассалами. Причем сведения о нем в русской истории будут крайне скудными, подобно рассматривавшейся раньше нами паре. Удивительно бесцветный, ничем себя не проявивший Батый и его современник, невероятно деятельный Александр Невский. Пожалуй, подходящая кандидатура имеется. Сын Александра Невского, Даниил, которого историки считают первоначальником идеи собирания русских земель под руку Москвы. Несмотря на столь почетное звание, сведения о нем в русской истории крайне скудны. Его сын, знаменитый Иван Калита, который отчего-то совершенно неизвестен Лызлову, продолжал дело отца. Вместе они как раз и правили около 40 лет сначала один, потом другой, причем с занятием престола Калитой. Как мы помним, татары отчего-то перестали воевать русские земли. Я вовсе не утверждаю, что хан Ногай – это собирательный образ Даниила Александровича Московского и Ивана Калиты. Прежде всего потому, что не производил скрупулезного расследования.